но для него лично все вышло как нельзя лучше. О таком можно только мечтать. Мальчик никогда не требовал мотоцикла, не имел дела с наркотиками, не водил домой всякий сброд. Идеальный сын. Лора, его мать, на торжественной выдаче дипломов выглядела прекрасно. Она не суетилась и не щебетала о том, что произвела на свет сына, который сможет подписываться бакалавр гражданского права и вскоре будет принят в юридическую корпорацию. Лора была в элегантном темно-синем костюме, на шее яркий розовый шарфик. На стрижку она потратила, по ее мнению, прорву денег, и ее седые волосы смотрелись изящно и ухоженно. Никто не дал бы ей 56 лет, и она была воплощение счастья. Вдруг она сжала локоть брата. «У меня такое чувство, что мне слишком повезло в жизни, Джимбо», — сказала она с серьезным видом. «Почему Бог дал мне такое счастье, если Он не дал его всем другим?» Отец Херли, который тоже не выглядел на 51 год, старался убедить ее в том, что любовь Божия равно изливается на всех. Вопрос в том, кто как ее принимает. Лора со своей всегдашней ангельской добротой ко всем по справедливости заслуживает счастья в этой жизни, так же, как и в будущей. Он сам верил в то, что говорил, верил в каждое свое слово. Его взгляд упал на женщину с усталым лицом и сына в инвалидной коляске. Они пришли на выпускной акт ради дочери. «Быть может, она тоже человек ангельской доброты», — подумал отец Херли. «Слишком трудно было понять, почему Бог не дал ей лучшей доли, но сейчас не стоит об этом думать». Они пообедали в одной из лучших гостиниц. Кое-кто из сидевших за столиками знал отца Херли, и он с гордостью представлял им своих родных, элегантных сестру и зятя, многообещающего красивого молодого человека. Некие миссис О'Хаган и миссис Берри, решившие немножко себя побаловать, были, похоже, очень рады познакомиться с тем самым племянником, о котором они столько слышали. Отец Херли предпочел бы, чтобы две леди поменьше распространялись о том, как часто и с каким восторгом он упоминал о молодом человеке. Получалось так, будто у него нет других тем для разговора. А Грегори ничуть не смутился. Когда они уселись за столик, он с заговорщическим видом ухмыльнулся дяде. «Хм, говоришь, у меня есть подход к людям? Так ты же просто гений. Выдаешь им время от времени крохи безобидных семейных новостей, и они уверены, что знают о тебе все. Хитрая лиса, вот ты кто, дядя Джим. Конечно, утешительно, что тебя не принимают за болтливого дядюшку, который с ума сходит по племяннику, но, с другой стороны, обидно. Его, похоже, считали слишком суетным». Грегори Блэк решил поработать несколько лет в Дублине практикующим адвокатом, набраться опыта. По его словам, лучше совершить все неизбежные ошибки новичка на людях незнакомых, чем на клиентах отца. Даже его давно вышедший из дела дед, которому было уже под 90, одобрил эту идею. Как и дядя, у которого не было собственных детей. Родители тоже были «за». Глупо было бы удерживать его в захолустье после того, как он столько времени жил совершенно самостоятельно в Дублине, — сказала Лора брату. И потом он говорит, что будет часто к нам приезжать. «Правда ли будет? Или только обещает?» — засомневался отец Херли. «Будет, будет. Когда он учился, единственная проблема была в транспорте. Трудно мотаться туда-сюда на поезде, а потом еще на автобусе. Теперь, когда у него будет машина, все станет по-другому. Собственная машина?»